Глава 18. Крим покинул квартиру Варвары около 11 вечера. Кое-как заставил себя уйти, но так было нужно, жизненно необходимо. Рядом с ней он провел почти сутки, а это непозволительная роскошь. Когда сегодня утром Варя снова и снова отдавалась ему, он ловил себя на мысли, на едкой мысли, что все это не продлится долго, да и закончится паршиво. Клим никогда не спал со своими клиентками, это было его железное правило. Но в тот вечер, когда он увидел запыхавшуюся, растерянную Варвару впервые, у него будто отключилось самосознание. Он бы назвал это проще и понятнее «башню сорвало». И шелковое платье, скользящий по бедрам и ягодицам пышная грудь, наверняка сказалось и то, что он уже полгода вел аскетичный образ жизни, превратившийся в одинаковый ежедневный маршрут – работа, дом, работа. Последний раз женщина в его постели была месяцев 7 назад, и, столкнувшись с Варварой, он не смог себя сдержать, хоть и не отличался необдуманными поступками. А теперь отношения с клиенткой, да, сексуальные, невероятные, превратились для него в один необдуманный поступок. Даже если вспомнить сегодняшний день. Климу неожиданно для самого себя захотелось открыться перед ней, стать ближе не только физически, но и душевно. Он приготовил для нее овощные блинчики, как и обещал, и она пребывала в некотором шоке. Еще бы. Тренер, который любит и умеет готовить, это непостижимо уму. Он не любил распространяться о своей жизни вне работы и о том, что в юности учился на повара, а позже, уже отточив навыки, работал в ресторане «Кремль» су-шефом. Из близких знала его тайну только младшая сестра Юля. И теперь он понимал, что постепенно и осознанно впускает Варю в свою жизнь далеко не как клиентку. Клим вышел из подъезда и направился к припаркованному чуть поодаль Мерседесу. Уже тогда его беспокоило что-то, словно он появился тут не вовремя и отправился не туда, но разум быстренько свалил все на нервы. А зря. Надо было внимательнее присмотреться к темным переулкам, заметить, что во дворе неожиданно пустынно, субботний-то вечер. Надо было осознать, что тело напружинилось от неясного беспокойства, а интуиция смолкла, будто замерла в ожидании чего-то чудовищного. Но анализ ситуации происходил где-то в подсознании, на фоне ванильных воспоминаний о Варе. На стекле автомобиля с водительской стороны Клим обнаружил записку, прикрепленную обрывком скотча. «Ты ее не получишь». Крупный печатный текст однозначно намекал на Варвару. Клим нахмурился, быстро огляделся. Никого. Интуиция ожила и зашевелилась внутри. Возникла мысль позвонить Варе, узнать, не доставал ли ее больше бывший. Но Клим заставил себя сдержаться. Если позвонит, это будет означать, что он признал ее власть над собой. А такого он избегал, как только мог. Любую эмоциональную зависимость, особенно доверительные отношения и привязанность, он искоренял тут же, не давая ей врасти в душу и сделать его уязвимым. С тяжелым сердцем Клим скомкал записку в кулаке и открыл дверь. В этот самый момент из припаркованного через две машины джипа выскочили трое парней. Громко хлопнули двери автомобиля. Низко натянутые на лоб бейсболки не давали разглядеть лица приближающихся людей. «Эй!» — гаркнул один из них. Клим сжал кулаки, понимая, что окликнули именно его, и обернулся оценить уровень угрозы. В тот момент он не ожидал нападения со спины. Все произошло быстро. Кто-то ударил его по затылку и толкнул на асфальт. А потом на него посыпались удары множества ног. Ему даже не дали вздохнуть, не то что приподняться. Все вокруг заполнили шаркающие глухие звуки. Глаза мгновенно застелила пелена. Удары тяжелых ботинок попадали точно туда, куда целились. По почкам и солнечному сплетению. Пару раз кто-то съездил Климу по голове и в пах. Он не смог разглядеть лиц, перед глазами мелькали лишь толстые черные подошвы ботинок. Затем, сквозь шум в ушах, Клим услышал глухой скрежет стекла, следом истошный женский визг. Удары прекратились. Тишину темного двора снова оглушили звуки захлопываемых дверей джипа и рык двигателя. Клим кое-как перевернулся на спину, хотел облокотиться, но правая рука не слушалась. Резкая боль пронзила плечо, потом и затылок. Пронеслась от шеи по позвоночнику и обратно к затылку. Клим сдвинул левую руку, она подчинилась. Потянулся к заднему карману джинсов, чтобы достать телефон. Вынул гаджет, сжал в липких, залитых кровью пальцах. Но набрать номер не успел. Над ним склонилась пожилая женщина. «Ох, Господи, лежите, лежите!» — забормотала она. «Не вставайте, у вас, кажется, перелом. Я не разбираюсь, но кровью вся рука залита. Я вызвала скорую. Вы потерпите. Сейчас, сейчас. Они быстро приедут». Она смолкла, отвернулась, посмотрела вдаль, в темноту. «У нас хулиганов таких отродясь не было. Поглядите-ка, машину как раскурочили, изверги. Живого места не оставили». Женщина снова перевела взгляд на Клима и понизила голос. «Если что, я номер джипа запомнила. Сдам их полиции». «Не надо полицию», — прохрипел Клим, приподнимая голову. «Я сам их найду». «Скажите номер». Женщина выпрямилась, задумалась. «Но ведь лучше полиции сказать». «Скажите мне». Женщина долго смотрела Климу в глаза, а потом кивнула в знак согласия.